Как играть последнее, что видит человек перед самоубийством? 6 закрытых глаз, 3 искренние улыбки. Как играть последнее, что видит человек перед реинкарнацией? Аварийный выход из терминала в аэропорту МакАртура. Аварийный вход в мир. Как играть самоубийство? Расстегните поясной ремень, вытяните его из 5 петель на поясе брюк. Захлестните на горле и затяните, застегните сзади на шее. Закиньте свободный конец на дверь. Затворите дверь, чтобы ремень оказался плотно зажат между дверным полотном и притолокой. Посмотрите на холодильник. Подогните колени. 8 закрытых глаз. Как играть реинкарнацию? Через несколько месяцев после переезда, в очередное утро без писем в почтовом ящике на двери моей спальни, я выгружал детскую корзину для белья и нашел испачканные какашками трусы Макса. Ему было тогда 11. В следующей неделе такие сигналы поступали еще несколько раз. Иногда можно было, вывернув трусы над унитазом, счистить засохшие и бросить трусы в стирку. Чаще дело было безнадежно. Я не стал рассказывать об этом доктору Силверсу по той же причине, по какой не рассказал о постоянной боли в горле своему нынешнему врачу. Я подозревал симптом чего-то такого, что не хотелось бы вытаскивать на свет. Я не говорил об этом Джулии, потому что не хотел услышать, что у нее Макс такого никогда не делал. И я не говорил об этом Максу, потому что в моей памяти было избавить его от такого разговора, избавить нас. Ребенком я, бывало, ронял какашки на сиреневый ковер в ванной у дедушки, в нескольких дюймах от унитаза. Я делал это намеренно. Зачем я проделывал такое? А Макс зачем? В детстве я отчаянно хотел собаку, но мне говорили, что от собак много грязи. В детстве меня учили мыть руки перед туалетом, потому что в мире полно грязи. Но при этом меня учили мыть руки и после. Дедушка лишь раз упомянул мои какашки на ковре. Он улыбнулся, приложив огромную ладонь к моей голове, и сказал: «Это хорошо, отлично». Зачем он так сказал? Макс никогда не заговаривал о какашках в белье. Только однажды, застав меня у сушилки, когда я вешал туда его трусы, отстиранные вручную, он сказал: «Аргус умер в тот день, когда мы начали ездить в этот дом. Ты думаешь, для него этот дом мог бы когда-нибудь стать своим?» Как играть темы смерти и перерождения? Никогда о них не говорить. Как играть веру? На второй сонограмме мы увидели ручки и ножки Сэма, хотя тогда он еще не был Сэмом, а был орешком. Так начался переход от идеи к предмету. В то, о чем ты постоянно думаешь, но не можешь без особых инструментов увидеть, услышать, понюхать, попробовать или потрогать, приходится верить. Всего через несколько недель, когда Джулия уже стала чувствовать присутствие и движение орешка, можно было уже не только верить в него, его можно было уже знать. Месяц за месяцем. Он ворочался, пинался, икал. Мы все больше о нем узнавали и все меньше должны были верить. А потом Сэм явился на свет, и вера отпала. В ней больше не было необходимости. Но она не исчезла совсем. Остался некоторый осадок, и необъяснимые, безрассудные, алогичные эмоции и поступки родителей можно объяснить, пусть хотя бы отчасти, тем, что большую часть года они должны только верить. Родители лишены роскоши быть рассудительными, так же, как и верующие. Верующие родители – такие несносные придурки от того же, от чего религия родительства так бесконечно прекрасная. Это ставка на все или ничто. Вера. Я смотрел, как рождался Сэм, видоискатель видеокамеры. Врач подал мне Сэма. Я положил камеру на кровать и начисто забыл о ней, пока сестра не унесла Сэма взвешивать или отогревать, или еще для каких-то первоочередных процедур, требующихся новорожденному, подтверждая тот самый важный жизненный урок. Все, даже родители, отпустят тебя. Но мы провели с ним 20 минут, и у нас есть 20-минутное видео «Темного окна», озвученное новой жизнью, Сэма и нашей. Я там говорю Сэму, какой он чудесный. Джули говорю, какой у нас чудесный мальчик. Говорю ей, как чудесна она сама. Беспомощные и приблизительные слова. Все не точно. Одно и то же неподходящее слово я использовал, чтобы передать три совершенно разных фундаментальных смысла. Чудесный, чудесный, чудесный. Там слышен плач всех троих. Слышен смех Джули и мой. Слышно, как Джулия первый раз называет меня «папа». Слышно, как я шепчу благословение Сэму, молюсь. «Будь здоров, будь счастлив, живи в мире». Я это повторял снова и снова. «Будь здоров, будь счастлив, живи в мире». Это были совсем не те слова, которые я сказал бы. Я не собирался этого говорить. Эти слова поднялись из колодца куда более глубокого, чем моя жизнь, и руки, крутившие ворот, были не мои. Последнее, что слышно на видео, когда медсестра стучит в дверь, я говорю Джулии: «Не успеем оглянуться, и он будет нас хоронить. Джейкоб. Ладно, сначала будем гулять на его свадьбе. Джейкоб. На бар-мицве? Можно это как-то постепенно». «Постепенно что? Отпускать». Я ошибся почти во всем, но не ошибся в том, как быстро все уходит. Были моменты бесконечно долгие. Первые мучительные ночи приучения к режиму сна, суровое, как казалось, отстранение его от маминой ноги в первый день в детском саду, необходимость удерживать его, пока доктор, который не сшивал его пальцы, говорил мне: «Сейчас не время быть ему другом». Но годы промелькнули так быстро, что мне приходилось искать видео и фотографии, доказывающие, что у нас была общая жизнь. Это было. Должно было быть. Мы все это прожили. И все-таки нужны доказательства или вера. Вечером после Сэмовой операции я сказал Джули, что для счастья у нас слишком много любви. Я любил своего мальчика сильнее, чем вообще был способен любить. Но я не любил любовь, потому что она ошеломляла, потому что она была неизбежно жестокой, потому что она не умещалась в мою физическую оболочку и оттого деформировалась в какую-то мучительную супербдительность, которая осложняла то, чему следовало бы быть самым простым в мире — воспитание и игру. Потому что любви было слишком много для счастья, потому что это было и в самом деле так. Первый раз, внося Сэма в дом, я велел себе запоминать до мелочей свои ощущения и детали происходящего. Однажды мне понадобится вспомнить, как выглядел сад в тот миг, когда мой первый ребенок увидел его в первый раз. Мне понадобится знать, с каким звуком отстегнуться ремень в машине. Моя жизнь будет зависеть от моей способности вспоминать жизнь. Придет день, когда я соглашусь променять год из тех, что мне осталось, на возможность час побыть со своими детьми. Я и здесь оказался прав тоже, даже не зная, что нам с Джулией однажды предстоит развестись. И я запомнил. Я помнил все. Засохшие капли крови на марле возле обрезанной плоти, запах его затылка, как складывать тент над прогулочной коляской одной рукой, как одной рукой держать его лодыжки у него над головой, а другой оттирать изнутри его ляжечки. Вязкость мази от ожогов и порезов, призрачность замороженного грудного молока, пощелкивание видеоняни, переставленной не на тот канал, как выгоднее покупать памперсы, прозрачность век новорожденного, как ручонки Сэма всякий раз, как его клали на спину, рывком взлетали вверх, как у его предков, из падающих обезьянок. Душераздирающую неритмичность его дыхания, свою собственную неспособность простить себе, что отвернулся на секунду. И тут-то как раз и случилось что-то совершенно необъяснимое, но случилось. И случалось. И все это в итоге сделало меня верующим. Как играть слишком много любви? Прошептать в ухо, ждать эхо. Как играть молитву? Прошептать в ухо, не ждать эхо. Как играть никого? Ночь, когда я вернулся из Айслипа, была последней ночью, когда я лежал в одной постели с Джулией. Когда я влез под простыню, она подвинулась. «Недолгая была война», — пробормотала Джулия. «Я сейчас был у детей», — сказал я. «Мы победили?» — спросила Джулия. «Как оказалось, нас ты и нет», — сказал я. «А я победила?» «Победила?» Поворачиваясь на бок, она пояснила. «Уцелела». «Как играть вот я?» Где-то ближе к концу нашего бракоразводного соглашения был пункт, гласивший, что в случае, если любой из нас будет в дальнейшем иметь других детей, наши общие дети получат не менее благоприятные условия финансово, как при нашей жизни, так и по завещанию. В соглашении было немало шипов и поострее, но Джулия зацепилась за этот. Но вместо того, чтобы признать истину, которая, как я тогда думал, и была главной причиной негодования Джулии, в силу нашего возраста иметь еще детей было реально лишь для меня, она прицепилась к положению, которого даже не было в тексте. «Я и через миллион лет больше не выйду замуж», — сказала она юристу. «Здесь говорится не о браке, а лишь о новых детях. Если я буду еще рожать, а я не буду, это может быть только в контексте брака, а такого не произойдет». «Жизнь долгая», — сказал юрист. «А Вселенная еще больше, но не похоже, что нам стоит ждать визитов разумных пришельцев». «Это только потому, что мы еще не в еврейском доме», — сказал я, пытаясь одновременно успокоить Джулию и установить некоторое бескорыстное товарищество с посредником, который бросил на меня озадаченный взгляд. «Да и недолго она», — продолжила Джулия. «Будь жизнь долгой, я бы не отмахала уже половину». «Мы еще не отмахали половину», — сказал я. «Ты нет, потому что ты мужчина. Женщины живут дольше мужчин, только номинально». Посредник, как всегда, не заглотил наживку. Он покашлял, как будто взмахнул несколько раз мачете, которым собрался прорубить тропу в диких зарослях нашего брака, и объявил: «Этот пункт, который я должен заметить абсолютно стандартен для соглашения типа вашего, никак не затронет вас в случае, если вы не будете больше иметь детей. Он только защищает вас и ваших детей на тот случай, если дети появятся у Джейкоба». «Я хочу его исключить», — сказала Джулия. «Может, мы перейдем к действительно спорным моментам?» — предложил я. «Нет», — сказала она, — «я хочу его исключить». «Даже если это означает лишиться защиты закона?» — спросил посредник. «Я доверяю Джейкобу. Он не будет обеспечивать других детей лучше, чем наших». «Жизнь долгая», — сказал я, подмигивая посреднику, хотя мои веки оставались неподвижны. «Это такая шутка?» — спросила она. «Вроде как». Посредник опять покашлял и перечеркнул абзац длинной линии. Но Джулия не смирилась. Даже после того, как мы исключили из соглашения то, чего там и так не было. Во время обсуждения совершенно далеких вопросов, как отмечать День Благодарения, Хэллоуин и дни рождения, Нужно ли специально оговаривать запрет на установку рождественской елки в домах каждого из нас? Она могла заявить: «Развод несправедливо гнобят. Виноват-то во всем брак». Такие, не относившиеся к предмету разговора замечания, стали частью наших встреч. Они были непредсказуемыми и неудивляющими в одно и то же время. Юрист к ее туристическим вспышкам относился с поистине аутическим терпением, пока однажды во время разбора деталей по принятию медицинских решений в ситуации, когда со вторым родителем нельзя связаться, она не заявила: «Я скорее буквально умру, чем выйду замуж». И он без всякого откашливания и без малейшей паузы спросил: «Хотите, чтобы я сформулировал соответствующий пункт соглашения?» Она начала встречаться с Дэниелом года через три после развода. Насколько я знал, а мое знание было сильно ограничено добротой детей, старавшихся меня щадить, до него она особо-то ни с кем не встречалась. Похоже, она наслаждалась одиночеством и покоем, как всегда мне обещала, а я не верил. Ее архитектурная карьера расцвела. По ее проектам построили два дома. Один в Бетесде, другой на побережье.